Я становлюсь на колени рядом с ним. «Вижу, ты не зря убил кучу времени на разукрашивание пирогов», — Пит улыбается. «Да уж, пригодилась перед смертью. Ты не умрешь», — говорю я твердо. «Кто тебе сказал?» Его голос такой изможденный и хриплый. «Я тебе говорю. Теперь мы одна команда. Слышал новость?» «Слышал. Спасибо, что нашла мои останки». Вытаскиваю бутыль с водой и даю ему попить. «Катон ударил тебя кинжалом?» «Да, в правую ногу, высоко. Мы сейчас спустимся к ручью и смоем с тебя грязь, чтобы осмотреть раны. Наклонись поближе. Хочу тебе кое-что сказать». Я наклоняюсь и подставляю здоровое ухо к его губам. В ухе становится щекотно, когда он шепчет. «Помни, мы безумно влюблены друг в друга. Если вдруг захочешь меня поцеловать, не стесняйся». Я сердито отдергиваю голову и смеюсь. «Спасибо, буду иметь в виду». Пит еще шутит. «Значит, все не так плохо. Впрочем, когда я пытаюсь помочь ему выбраться к воде, моя веселость мигом улетучивается. Тут всего два шага, казалось бы, чего сложного. Но это действительно очень и очень сложно, потому что сам Пит не способен сдвинуться ни на дюйм. Самое лучшее, что он может сделать, — это не мешать мне. Он кричит, когда я тяну его за руки. Грязь и трава вцепились в него мертвой хваткой, и только рванув изо всех сил, мне удается их перебороть. Пит по-прежнему лежит в двух шагах от воды, скрипя зубами от боли. Грязь на его лице покрылась канавками от слез. «Потерпи. Сейчас я буду катить тебя в ручей. Там очень мелко. Идет? Отличная идея». Я сажусь на корточки рядом с ним. Что бы ни случилось, не остановлюсь, пока он не окажется в воде, решаю я про себя. На счет три. Раз, два, три. Я переворачиваю Пита всего один раз, и мне приходится остановиться из-за его душераздирающих криков. Теперь он у самого края воды. Наверное, так даже лучше. «Ладно, планы меняются. Я не стану заталкивать тебя в саму воду», — говорю я Питу. «Помимо прочего, я не уверена, что смогу его потом оттуда вытащить». «Больше не будешь катить?» «Нет, хватит. Будем мыться здесь. Ты посматривай в сторону леса, хорошо?» «Даже не знаю, как подступиться. На нем столько грязи и слипшейся травы, что я не вижу его одежды. Если он вообще одет». На мгновение эта мысль приводит меня в замешательство, но пути к отступлению нет. Нагота на арене — дело привычное. У меня есть две бутылки и рутин-бурдюк. Пристраиваю их к подводным камням так, чтобы два сосуда всегда наполнялись, пока я выливаю третий на тело Пита. Уходит немало времени, прежде чем мне удается обнаружить под слоем грязи одежду. Я расстегиваю молнию на куртке, потом рубашку и аккуратно их стаскиваю. Майка так приклеилась к ранам, что приходится разрезать ее ножом и отмачивать водой. Все тело в кровоподтеках, на груди длинный ожог, 4 волдыря от осиных укусов, включая один под ухом. Меня это не пугает, с этим я справлюсь. Я решаю вначале заняться верхней частью тела, чтобы облегчить боль, а потом уже посмотреть рану на ноге. После того, как я вылила на Пита столько воды, он лежит посреди грязной лужи. Так обрабатывать раны бесполезно, поэтому я кое-как прислоняю его к валуну. Пит сидит молча, не жалуется, пока я смываю остатки грязи с волос и кожи. Она очень бледная, и Пит совсем не кажется мускулистым и сильным. Он вскрикивает, когда я вытаскиваю жало из волдырей и облегченно вздыхает от приложенных листьев. Пока Пит обсыхает на солнце, я стираю рубашку и куртку и раскладываю их на валунах. Затем обрабатываю мазью ожог на груди. Только теперь я замечаю, какой Пит горячий. У него лихорадка. В аптечке, доставшейся мне от парня из Дистрикта 1, нахожу жаропонижающие таблетки. Мама иногда покупала такие, когда домашние средства не помогали. «Выпей», — приказываю я Питу, и он послушно проглатывает лекарство. «Ты, наверное, голодный?» «Нет. Странно, но мне уже несколько дней не хочется есть. Когда я предлагаю ему грусенка, он морщит нос и отворачивается. Тогда я понимаю, насколько все серьезно. «Пит, ты должен что-нибудь съесть», — настаиваю я. «Не надо, все равно вырвет». В конце концов, мне удается уговорить его съесть несколько кусочков сушеного яблока. «Спасибо, мне уже лучше. Правда. Можно я теперь посплю?» — говорит он. «Потерпи немного. Сначала я взгляну на твою ногу». Очень осторожно я снимаю с его ног ботинки и носки и медленно стаскиваю штаны. Я видела разрез на штанине, там, куда угодил нож Катона. Но это совсем не подготовило меня к виду раны. Глубокой, воспаленной, сочащейся кровью и гноем. А хуже всего запах, запах гниющего мяса. Первый порыв — убежать. Скрыться в лесу, как в тот день, когда к нам в дом принесли парня с ожогами. Охотиться, пока кто-то другой сделает то, на что у меня не хватает ни умения, ни смелости. Вот только здесь я одна. Пытаюсь напустить на себя беспечный вид. Как мама, когда ей приходилось иметь дело с особенно тяжелыми случаями. «Ужасно, да?» — спрашивает Пит, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Так себе. Я пожимаю плечами. Видел бы ты, в каком состоянии маме приносят людей с шахт. О том, что всякий раз, когда речь идет о чем-то посерьезнее простуды, меня как ветром сдувает, я предпочитаю не упоминать. Хотя, честно говоря, от простуженных и кашляющих я тоже стараюсь держаться подальше. Для начала рану надо хорошенько промыть», — говорю я. На Пите остались только трусы. Они в приличном состоянии, зачем зря тревожить распухшее бедро? Да и что греха таить, мысль, что Пит будет лежать передо мной совершенно голый, меня смущает. Мамы и Прим не такие, нагота для них ничего не значит. Как ни удивительно, сейчас моя маленькая сестренка была бы гораздо полезнее для Пита, чем я. Подсовываю под ноги Пита кусок непромокаемой пленки и промываю рану. С каждой новой бутылкой рана выглядит все страшнее. Кроме нее на ногах только один осиный укус и несколько маленьких ожогов, с которыми я быстро разделываюсь. Но этот страшный глубокий порез, что мне делать с ним? Подождем, пока рана немного подсохнет, и тогда... Тяну я. И тогда ты меня залатаешь? Кажется, Пит заметил мою растерянность и жалеет меня. Вот именно. А сейчас съешь вот это. Я сую ему в руку горсточку сушеных груш и спускаюсь к ручью, чтобы постирать остальную одежду. Разложив ее на камнях сушиться, просматриваю содержимое аптечки. Все очень нехитрое. Бинты, лекарства от жара, от расстройства желудка. Ничего, что могло бы помочь Питу. Придется поэкспериментировать, признаюсь я. Листья, помогающие от укусов ос-убийц, хорошо борются с воспалением, поэтому я начинаю с них. Жую листья и прикладываю кашицу к ране. Спустя несколько минут по бедру начинает стекать гной. Убеждаю себя, что это хороший знак, и больно прикусываю зубами щеку. Мой завтрак явно стремится выскочить наружу. «Китнис?» — зовет Пит. Я смотрю ему в глаза. Лицо у меня сейчас должно быть зеленое. «Как насчет поцелуя?» — произносит он одними губами. В этой тошнотворной обстановке предложение кажется настолько несуразным, что я начинаю смеяться. «Что такого?» — спрашивает Пит невинным тоном. «Я ничего не могу. Не то, что моя мама. Делаю сама не знаю что и не выношу вида гноя», — объясняю я. «Ох...» Из меня вырываются стоны, пока я смываю первую порцию листьев и прикладываю новую. «И как же ты охотишься?» «Убивать зверей гораздо легче, чем это. Можешь мне поверить. Хотя тебя я тоже, кажется, убиваю». «А побыстрее убивать нельзя?» «Нет». «Заткнись и жуй груши». После того, как я прикладываю листья три раза, из раны вытекло, наверное, целое ведро гноя, опухоль спала. Теперь видно, насколько глубоко вошел нож, до самой кости. «Что дальше, доктор Эвердин?» «Думаю, можно помазать средством от ожогов. От инфекции оно ведь тоже помогает. Потом забинтуем». Так я и делаю. Когда нога обмотана белыми чистыми бинтами, все кажется не таким уж страшным. На фоне стерильной повязки край трусов выглядит ужасно грязным. Там наверняка полно микробов. Я достаю Рутин рюкзак. «Возьми, прикройся. Надо постирать твои трусы». «Я не против, если ты увидишь меня голым». «Значит, ты такой же, как мама и Прим», — отвечаю я. «А я против, ясно?» Я отворачиваюсь и смотрю на ручей, пока в воду не шлепается комок. Должно быть, Питу стало лучше, раз он уже может бросать. «Кто бы мог подумать, что особа, убивающая одним выстрелом, так щепетильно», — рассуждает Пит, пока я при помощи двух камней стираю трусы. «Все-таки я зря тогда не дал тебе мыть Хеймича». Морщу нос при воспоминании. «Он тебе что-нибудь присылал?» — спрашиваю я. «Ничего», — отвечает он. Потом продолжает, как будто слегка ревниво. «А что, тебе присылал?» «Да, лекарство от ожогов», — говорю я, почти виновата. «И еще хлеб». «Я всегда знал, что ты его любимица». «Любимица? Да он меня на дух не выносит». «Потому что вы с ним слишком похожи», — тихо говорит Пит. Я прикусываю язык. Сейчас не самое подходящее время оскорблять Хемича, а именно это я и собиралась сделать. Даю Питу поспать, пока сушится одежда, а под вечер легонько трогаю его за плечо. Ждать дольше я не решаюсь. «Пит, пора уходить». «Уходить?» — удивляется он. «Куда?» «Здесь оставаться нельзя. Может, ниже по ручью мы найдем укрытие, и ты там отлежишься». Помогаю ему одеться и встать. Его лицо бледнеет, как только он опускает вес на больную ногу. «Идем, ты сможешь». Пит не может. Мы проходим около 50 ярдов по дну ручья, при этом Пит все время опирается на мое плечо, и, кажется, он вот-вот потеряет сознание. Я усаживаю его на берегу. Ободряюще похлопываю по спине, осматривая окрестности. О том, чтобы забраться с ним на дерево, и думать нечего. Что ж, могло быть и хуже. В некоторых скалах есть углубления, почти пещеры. Пока мы шли, я приметила одну из них ярдах в 20 вверх по ручью. Когда Пит снова способен встать, я наполовину веду, наполовину тащу его туда. Конечно, хотелось бы найти что-нибудь более подходящее, но придется довольствоваться этим. Мой союзник совсем обессилел. Он белый, как бумага, задыхается и весь дрожит, хотя еще только начало холодать. Я насыпаю на пол пещеры сосновых иголок, разворачиваю спальный мешок и помогаю Питу в него забраться. Даю ему две таблетки и немного воды. Однако от еды он отказывается. Лежит и смотрит на меня, пока я пытаюсь замаскировать вход в пещеру стеблями вьющихся растений. Получается ужасно. Звери, может, и удастся обмануть, но человек сразу сообразит, что к чему. Злюсь и срываю все обратно. «Китнис», — зовет Пит. Подхожу, поправляю волосы, падающие ему на глаза. «Спасибо, что нашла меня, Китнис. Ты бы тоже меня нашел, если бы мог». Лоб Пита пылает. Лекарства совсем не подействовали. Вдруг мне становится страшно, что он умрет. «Послушай, если я не вернусь, я прерываю его». «Не говори так». «Что я? Зря выкачивала весь этот гной?» «Нет, но если вдруг...» «Никаких вдруг! Это не обсуждается!» Я кладу пальцы ему на губы. «Но я...» Повинуясь внезапному порыву, я наклоняюсь и целую Пита, заставляя его замолчать. «Давно пора, кстати. Мы ведь нежно влюбленные. Я никогда раньше не целовала парня и, наверное, должна чувствовать нечто особенное, а я лишь отмечаю, какие неестественно горячие губы у Пита». Отстранившись, я повыше поднимаю край мешка. «Ты не умрешь, я тебе запрещаю. Ясно?» «Ясно», — шепчет он. Выхожу на прохладный вечерний воздух, и к моим ногам тут же опускается парашют. Быстро распутываю узел в надежде на какое-нибудь стоящее лекарство для Пита, но там всего лишь баночка с горячим бульоном. Хемич не мог бы выразиться определеннее. Один поцелуй — одна баночка бульона. Я почти слышу его злобное ворчание. «Ты влюблена, солнышко. Твой парень умирает. Что ты ведешь себя, как вяленая рыба?» Что ж, он прав. Если я хочу, чтобы Пит выжил, надо произвести впечатление на зрителей. Несчастные влюбленные отчаянно стремятся вернуться домой вместе. Два сердца бьются в унисон друг другу. Как романтично. Задачка не из простых. Я ведь ни в кого не была влюблена по-настоящему. А вот родители... Отец никогда не приходил из леса без какого-нибудь подарка для мамы. А ее лицо всегда светлело, едва она слышала его шаги за порогом. Когда отец умер, она сама почти перестала жить. «Пит!» — кричу я, подражая голосу мамы, когда она разговаривала с отцом. Ни с кем больше она так не говорила. Пит снова задремал. Бужу его поцелуем. Вначале Пит явно ошарашен, потом озаряется такой счастливой улыбкой, словно готов всю жизнь лежать вот так и смотреть на меня. Как только у него это получается? Я показываю ему банку. «Пит, смотри, что Хемич прислал тебе».